Глава 18. «Скажи, ты тоже торгуешь чертовой пылью?» — ошарашила я Марка, сверкая глазами, сразу как он вошел в библиотеку. «Да, мне определенно удалось его поразить». «Нет, с чего ты взяла такую чушь?» Он быстро справился с удивлением и присел на край стола. Я продолжила стоять. «Он не врет», — сказала рыжая. «Но ты же занимаешься чем-то незаконным и имеешь тесные отношения с Казимиром». «А он торгует пылью?» Марк приподнял брови. «Да, я только сегодня выяснила». «И откуда такая уверенность?» «У меня есть доказательства, документ. Так ты не знал?» Марк задумчиво посмотрел на потолок. «Подозревал, но не был уверен». «И ты считаешь это нормальным?» «Нет, конечно. Но на твоем месте я бы не порол горячку. Здесь лучше применить терапию вместо хирургии. Не махать скальпелем, а аккуратно исправить ситуацию. Перекрыть каналы поставок и лишить его прибыли. Иногда приходится выбирать меньшее зло». «Зло вообще нельзя выбирать. Не может быть такого выбора. Это значит, что ты просто не видишь, не чувствуешь или не хочешь принять тот путь, где зла нет». Я почти кричала, подойдя к нему вплотную. Он внимательно смотрел мне в глаза, а я никак не могла понять, о чем он думает. Это был такой странный взгляд, незнакомый. Ни у кого подобного не встречала. Мне показалось, что теплый и ласковый, как будто пока я кричу, он очень хочет улыбнуться, но тщательно сдерживается. «Что?» — не выдержала и крикнула я. Марк встал. «Как же мне тебя не хватало!» — произнес он тихим голосом, покачав в восхищении головой. Теперь его лицо находилось совсем близко. Меня окутало теплом дыхания и древесным запахом. Ярость и вообще все мысли куда-то моментально смылись, лишь бы только он не улыбнулся этими своими ямочками на щеках, иначе я просто упаду тут сейчас без чувств, как романтическая дура из романов. А он взял и поцеловал меня. Неожиданно, быстро. Поцелуй длился-то всего секунду, наверное. Тут же отшатнулся, как будто сделал что-то запретное. «Прости», — тихо сказал он. Я хоть и стояла сейчас с распахнутыми глазами, но ничего не видела. Голова кружилась, внутри бушевал ураган, эмоции скакали от злости. Да как он смел, до нежности и сильного желания повторить. Но он же сам оттолкнул меня только что. Почему? «Почему?» — спросила я вслух. «Мне нельзя. Не следовало». Кажется, он был растерян. Медленно опустилась на стул и отвернулась. «Прости», — еще раз повторил он. От этого стало еще горче. Пауза затянулась. «Для чего ты хотел встретиться?» — спросила я как можно более ровным и равнодушным голосом. Он, казалось, был рад смене темы. Откашлялся, но все равно первая фраза вышла сипло. «Мне нужно объяснить тебе кое-что. Это жизненно важно». «И что же? Как растворяться в воздухе?» «Именно. Однажды это может спасти тебе жизнь». «Все меня чему-то учат, наставляют, направляют. Вот только куда и зачем? Зачем тебе меня чему-то учить, Марка?» Я снова посмотрела ему в глаза. От его привычного спокойствия сегодня не осталось и следа. Он напоминал растрепанную и крайне растерянную ворону. «Ты скоро сама все поймешь. Считай, что я обещал кое-кому научить тебя всему, что знаю сам». «То есть ты общаешься со мной, потому что таково задание?» — медленно спросила я. «И да, и нет. Не мучи меня. Я не могу сказать. Ты не мое задание. Не воспринимай это так». «А как мне это воспринимать? Скажи!» Чуть повысив голос, спросила я, подпустив немного истерических ноток. «О, Боже, я даже не знала, что это будет так сложно!» — воскликнул он и отвернулся, но через секунду опять посмотрел на меня. «Я хочу быть тебе другом. Поверь, я всегда на твоей стороне, что бы ни случилось». «Другом. Френд-зона. Ну что же, отлично. Вот и расставили все точки над «и». Тяжело вздохнула. Продолжать этот разговор уже совершенно не хотелось. «Хорошо. Давай учи, чему ты там хотел». Он снова откашлялся, пытаясь собраться с мыслями. Похоже, у него внутри сейчас тоже царило далеко не нордическое спокойствие. «Скажи, ты же чувствуешь притяжение к той водяной поверхности, через которую переместилась, пока не схлопнула петлю?» Кивнула. Второе. Ты знаешь, что можешь перемещаться даже внутри одного мира? Например, если воспользуешься империалом, находясь дома, то все равно окажешься на базарной площади. Подозревала, и что? Третье. Такие пути никак не регулируются кодексом и не влияют на мир. Ты можешь держать их натянутыми вечно. К чему все это? А теперь главное. Ты можешь позволить незавершенному пути выдернуть тебя обратно, даже когда ты находишься далеко от водоема. Натяжение достаточно сильное. Обе поверхности воды остаются в резонансе и сработают, даже если на них не смотреть. Потренируйся. Требуется специфическое усилие в мозгу. Вспомни нужный водоем, закрой глаза, посмотри в него мысленно и позволь утащить тебя обратно. Все время держи несколько нитей натянутыми внутри одного мира. Так ты всегда сможешь уйти от опасности. Любопытно. Попробую. Но где найти столько якорей для Праги? Якорь можно и сделать, это несложно, но сейчас показать не могу. Надо будет подготовиться. Он говорил так увлеченно, словно минуту назад между нами ничего не было. Так вжился в роль учителя, что тут же перестал быть человеком. Припомнила слова королевы, которые прочитала во дворце. — А человек может быть якорем? Он на миг растерялся, посмотрел на усыпанный звездами потолок. — Думаю, нет. Отражение может быть, а якорем вряд ли. Одушевленный предмет внесет слишком много искажений в твою ассоциацию с определенным местом. Что значит «может быть отражением»? Помнишь, я говорил, что в качестве поверхности подойдет даже биологическая ткань, если в ней достаточно жидкости, и она блестит? Пот, глаза, да вообще любая слизистая. В них могут быть отражения. И куда я попаду? Зависит от того, что будет отражаться, как всегда. Тогда в этом нет смысла, — разочарованно сказала я. Это все, чему ты хотел меня научить? Он открыл рот, потом снова закрыл. Вид у него опять стал немного растерянный. — В общем, да, но... — Тогда я пойду. Спасибо. У меня завтра очень сложный день. Встала со стула и пошла к выходу, ожидая, что он меня окликнет или хоть что-нибудь скажет. Но в читальном зале стояла абсолютная тишина. На пороге я все-таки не выдержала и обернулась. В библиотеке уже никого не было. Мне не спалось. События этого дня доконали мои нервы. После того, как мы прятались за шторами в кабинете Казимира, мне казалось, что от пережитого волнения я отрублюсь сразу, как лягу. Но наш последующий сговор и особенно поцелуй Марка привели меня в состояние, когда можно считать баранов хоть миллионами, все равно не заснешь. Сидела на подоконнике, смотрела на полную луну и все думала, что же я не так делаю в своей жизни. Одноклассник однажды, когда я уезжала в Москву и прощалась со всеми, признался, что всегда хотел подойти ко мне и пригласить на свидание. Но уж больно строго и неприступно я выглядела. Он меня боялся, хотя тоже мне нравился. Потом был Валерий, который относился ко мне как к красивой игрушке. Положено иметь крутую тачку, модную одежду и красивую девушку, висящую на локте. Вот он и завел меня, как собачку. Даже выгуливал регулярно. Теперь этот Марк. Кто я для него? Запретный служебный роман? Таинственный повелитель приставил его ко мне и запретил смешивать личное с заданием? Или этот секундный порыв вообще не имел ко мне отношения? Подвернулась под поцелуй какая-то с красивыми губежками, а на самом деле он жена, трое детей и ипотека. Вот и грызет совесть, дескать, нельзя, и что же я наделал? Почему мне так не везет с парнями, а? Да и с боссами тоже не очень. Хоть друзья хорошие появились. При мысли об Анастасии у меня сердце сжалось. Надо было сегодня к ней пойти ночевать. Каково ей сейчас одной там? Даже представить не могла, как бы я реагировала, узнав, что мой отец не только наркобарон, но и вообще-то планировал меня убить, а потом решил отправить в тюрьму на всю жизнь. Можно было сейчас побежать к ней, но вдруг она уже спит давно, а я как дура припрусь будить, чтобы типа успокоить. За окном уже, между прочим, небо на востоке светлело. Накручивала себя всю ночь и почти уже собралась идти, как протренькал звонок. Пока я ждала, подруга сама пришла ко мне. Радостно распахнула дверь и тут же получила удар кулаком в живот. Мир затмила боль. Перед глазами мелькнула коричневая форма охраны треста, и мне на голову надели черный мешок. Скрутили за спиной руки и прямо в пижаме вытащили на улицу. в дверях услышала приказ. «Начинайте обыск!» В экипаже с полом из грубых досок, которая засадила себе занозу в щеку, меня везли минут 15. Потом тащили по долгим коридорам. Страха не было. Меня накрыла апатия. Казимир узнал о нашем сговоре. От кого? Я не сомневалась ни в прямодушном Нике, ни в Анастасии, несмотря ни на что. Она бы не предала меня. Никогда. Марко не знал о нашем плане. После его вчерашних слов, что он всегда будет на моей стороне, я не верила, что он способен на предательство уже через несколько часов. Тогда кто? Оставался Том или Мира? С первого станется все-таки припереться к Казимиру с обвинениями, но уже в больно ранний час меня арестовали. Это надо было в припрыжку бежать с докладом почти сразу после нашего разговора. К тому же Том вроде отправился провожать Насту. Стал бы он предавать ее? Тоже вряд ли. Оставалась Мира, хитрая карьеристка. Отговорила от поспешных действий, заявила, что все сделает сама, и отправила нас сидеть и ждать. Вот, дождались. Она пошла с докладом не к Мраку, а прямо в кабинет главы Треста. Меня, наконец, усадили на жесткий узкий стул, привязали руки к спинке и стащили колпак. В небольшой комнате с голыми каменными стенами царил полумрак. Окон я не заметила, а свет давали несколько газовых светильников по углам. Зато охранников полно. И у дверей стоят, и еще четверо квадратом вокруг стульев в центре комнаты. Справа от меня привязали Ника. Слева встретила испуганные глаза Анастасии. В отличие от нас, ее рот был забит кляпом, а между глазом и скулой постепенно наливался кровью синяк. Мои внутренности до сих пор болели от удара. Всю дорогу почему-то боялась, что меня вот-вот вырвет, а тут еще и запах стоял невыносимый. Пахло сладковатой гнилью и мочой. «Так-так-так. Почти все в сборе». Входя в комнату, медленно и насмешливо произнес высокий худой мужчина с аккуратными усиками. Лицо у него было вытянутое, с четко очерченными скулами, а глаза, несмотря на улыбку, жесткими и холодными. «Разрешите представиться, милые дамы и молодой господин. Барон де Бёв, начальник тайной канцелярии Треста. Ну и всего королевства заодно. Вам представляться не обязательно». Он фальшиво хихикнул над собственной шуткой. «Объяснять, почему вы здесь оказались, мне кажется, излишне. Собственно, мне от вас практически ничего не надо. Судя по глазам этой девушки...» Он кивнул на Анастасию. «Вы предполагаете, что я буду вас пытать для того, чтобы узнать некую страшную тайну? Расстрою. Мне уже все известно. Ваши друзья сейчас поют, как соловьи, и все детали подлого сговора я уже и так знаю. Моя цель — помочь вам». Он не спеша подошел к столу справа от нас. С ужасом увидела среди лежащих на нем предметов мою лошадку, смартфон, пряжку, которую дала мне ренегатка, сложенный лист бумаги с копией компромата на Казимира и мою коллекцию якорей. Часть вещей была мне незнакома и, скорее всего, принадлежала друзьям. «Вы обвиняетесь в...» Он развернул листок, который держал в руках. «О-ля-ля! Тут такой список!» Барон укоризненно покачал головой. «Начнем с мелочей. Кража имущества Треста. У всех троих...» Он обвел руками коллекцию на столе. «Все вы воровали то, что запрещалось выносить из тайного зала библиотеки. А Анастасия также прихватила еще и несколько костюмов из гардеробной». Подруга вскинула голову, но возразить не могла. Барон заметил этот жест. «О, погодите кривляться. Это пока мелочи. Вы же, девушка, только что ранили трех сотрудников канцелярии. При исполнении. Двоих шпагой, а третьему чуть не откусили палец. Только это потянет лет на 5 заключения. Александре де Рот вменяется также сговор с ренегатами». Он показал на пряжку. «И контрабанда. Тоже годика 4. Но и это еще не главное». Он сложил свой листочек, убрал его в карман и, не торопясь, застегнул пуговицу. Паузу он держал долго, как настоящий актер. «Вы организовали группу, целью которой являлась дискредитация и последующее свержение действующей власти. Непонятным пока нам образом вы подделали документы и подпись главы Треста. Фальшивку планировали использовать, чтобы поднять народ против правительства. Это даже без остальных обвинений тянет уже на смертную казнь. Редко используемая процедура в нашем королевстве, но у вас ведь и повод уникальный. Боюсь, придется прервать негласный запрет и построить эшафот на центральной площади. Если только... Он выразительно посмотрел на нас. Я тоже быстро глянула на друзей. Ник был откровенно испуган, а Наста поникла головой, словно уже поставила на себе крест. Страшно не было. Во мне разгоралась ярость, и это придавало мне силы смелости. Я недооценила подлость Казимира и лояльность Миры, и от этого злилась. На себя, на них, на весь этот мир. Хотелось сжечь все к чертям, спалить весь этот прогнивший трест, наполненный подлецами и присмыкающимися. Вот только сначала нужно было спасти друзей. Встретилась взглядом с бароном. Он нахмурился, но все-таки продолжил, как ни в чем не бывало. «Мы могли бы заменить смертную казнь на достаточно длительный тюремный срок или даже просто изгнание, если вы подпишете чистосердечное признание. Нам не хотелось бы доводить дело до публичного суда, который необходим для смертного приговора. Это бросило бы тень на весь трест, на всех ваших коллег и друзей. Одна подпись, и вы спасете себя». Он взял со стола несколько бумажек и перо. «Нужно только поставить подпись, вот здесь». Барон наклонился к Нику, отгораживая его от меня. «Не взду!» — начала я, но охранник за спиной, как оказалось, именно этого и ждал. Тут же заткнул мне рот рукой в кожаной перчатке, прижав затылок к высокой спинке стула. Я еле могла дышать, а уж и сопротивления и речи быть не могло. Ник рассеянно, двигаясь как механическая кукла, поставил корявую подпись на листке. «Вот и умница! Позовите их!» — крикнул барон. Ника отвязали и подвели к двери. Когда та распахнулась, на пороге стояли люди в форме мрака. «Забирайте, он ваш!» — презрительно крикнул наш мучитель. Ник отшатнулся, но его грубо толкнули в спину, и он практически упал на руки черных. Те подхватили его и увели куда-то по коридору. «Ну а вы, милочка, изволите черкануть свою завитушку? Я развяжу вам рот, но учтите, если опять пустите в ход зубы, я сделаю так, что вам будет нечем кусаться». Он кивнул охраннику, и тот развязал повязку на затылке и вынул кляп изо рта подруги. Наста поводила нижней челюстью, взглянула на барона и тихо и сипло произнесла. «Кончайте этот цирк, Дебёв. Вы же знаете, что в тюрьме меня все равно убьют. С точки зрения папаши я слишком много знаю. В молодости он творил много глупостей, о которых мне рассказала мама. Так что лучше уж пусть меня повесят на виду у всей площади, а не тихо удавят в камере. Перед казнью у меня по традиции будет возможность сказать последнее слово». Барон скривился и повернулся ко мне. «Ваше решение? У вас ситуация тяжелее, чем у остальных. Вы проходите как организатор преступной группы». Глаза у него были бесцветные, зрачки узкие, как две точки. Такие подошли бы змея. Я же сейчас внутри просто пылала от гнева и постаралась выплеснуть весь этот огонь и ярость через взгляд. Барон от неожиданности моргнул и инстинктивно отшатнулся. Прошипела в ответ. «Ты сейчас не поверишь мне, но я найду тебя. Обязательно. И ты заплатишь. Желаю тебе не нагрешить настолько, чтобы я при нашей встрече вынесла тебе смертный приговор». Даже не знаю, откуда во мне взялось столько злости и смелости. Он, понятно, только рассмеялся, хотя вышло фальшиво. «Все ясно. Я дам вам неделю на размышления. Потом будет суд, и ничего уже изменить не получится. В камеру их. Поить и кормить принудительно через воронку. Приковать к стене, чтобы даже к лужице своей мочи наклониться не могли. Я навещу вас завтра. Уверяю, ваше мнение к этому времени сильно изменится». Нам опять надели колпаки на голову и куда-то потащили. Под конец пути меня грубо приложили спиной о каменную стену, развели руки в стороны и защелкнули на них кандалы. Лязгнула железная дверь, и я осталась в тишине. Черный тканевый мешок с моей головы так и не сняли. Сбежать я действительно никак не могла. «Наста!» — позвала я. «Ты здесь?» «Здесь!» — донесся ее голос издалека. Она была не в одной камере со мной, но явно где-то недалеко. «Тихо там!» — рявкнул невидимый охранник. Он был ближе. «А то что? Думаешь, что сможешь сделать хуже, чем уже есть?» — с насмешкой спросила я. «А то я буду бить тебя дубинкой по ребрам за каждый звук», — ответил он. «И за крики от боли тоже». «Я запомню», — пообещала я и замолчала. «Вот ты какой, зебрин хвостик. Сначала неделю я буду писать в штаны и кормиться через воронку, а затем меня вообще повесят». Жалко себя было до безумия, но плакать не могла. Во мне еще слишком сильно бурлило пламя гнева. Я выберусь и отомщу. Охраннику, барону, Казимиру и предателю, кем бы он ни был.